Ступай, а где Амалия ММ? Фернандес, готовится к свадьбе, наверное. А во, замуж выходит. Так свадьба скоро, вам виднее, господин. Вам решать. Фе выпуталась из простыней и подушек и шлепнулась, наступив, сползая с кровати, на пустую бутылку. Аккуратней, ты мне живая нужна. Чего решать? Вильстер помог негритянке подняться. Когда ваша с Донной Амалией свадьба? Не продолжай, иди, без этих знаний тошно. Я принесу средства. Граф всегда, когда болеет, принимает. Добро, и побыстрее. Там не твое платье, в углу какие-то пестрые тряпки лежали. Благодарю вас, господин. Фея подхватила тряпки, и как была голожопой, так и выскочила из комнаты, сверкая ею. Ей, ими, событие 54-е. А что будет, если выпить очень много водки? Будет послезавтра. У, да, иш, вот, и, бля, да, ц. И это не все буквы, что решил воспроизвести адмирал Вильстер. Дальше события понеслись со скоростью бригантины, поймавшей фордевинт всеми парусами. Быстро понеслись. Сначала пришел боцман Семен и принес два фужера, приличных таких, хоть и мутных. В одном плескался коричневый портвейн, источая ароматы дуба и юга, в другом переливался всеми цветами зеленого, в лучах проникающего в келью солнца, отвар ивовой коры, горечь даже на расстоянии во рту вызывая. После первого, который из второго фужера, адмиралу стало горько, а после второго, который источал, стало еще горше. «Семен, твою, ладно, говори, чего там с ирландскими плотниками?» «Докладаю, ваше превосходительство, вы же разрешили всему экипажу Митау и принцессы Анны сойти на берег, они первые в очереди, сошли, а когда вернулись на корабли, то четверых не досчитались. С Митау, три плотника из Курляндии, каторжник, в матросы купленный, ирландец, тот, что с большим родимым пятном во всю щеку, Семен, так не хотелось перебивать, в животе боролись два разнонаправленных ингредиента, пока только урчали, докладаю, начали искать и оказалось, что они подкупили стражу на бычьих воротах и отправились на местный рынок днем еще, за вином, народ сказывает, там же мусульмане, берберы, какое вино у мусульман, ну, как так, была же команда никому за пределы крепости не выходить. Бурление перешло в кручение, как на греческих фресках про борцов, так это немцев каторжник сгоношил, он мне сразу не понравился, скользкий, наглый, вонючий, черный, и пятно, это его дьявол пометил, да, сам, сущий черт, висельник, остынь, боцман, а комендант крепости, этот, а, Фернандес, да, что граф Фернандес говорит, чего все время фамилия забывается у этого коменданта, говорит, некогда ему, к свадьбе нужно готовиться, не говори, не успел, к вашей свадьбе с Донной Амалией, ваше превосходительство, Семен, ну, чего вот натворил, даже борцы в животе остановились и прислушались, их же это тоже касалось, это по ним будет неугомонная Амалия скакать, вы-то, а чего дело житейское, да и красивая девушка и горяча, как печка, кричала-то как и рычала, Семен, все, понял, Юрий Данилович, слушай, а это, ну, фея, Маришка-то, мартышка, Семен, так она пришла у вас просто не заменить, те-то в крови были, тоже кричала, и рычала, вы как султан тот, про коего рассказывали давеча, с тысячи киндеров, Семен, ладно, пошли искать немцев с ирландцем, не, тут пришла Мария с еще одним эмтуиском, горшком, стакашек такой плоский, неглубокий и в нем опять зеленое чего-то воняет, пейте, господин, и быстро поправитесь, хоть бы покраснело, хотя, как на коричневой подкудряшечной рожице, довольно миловидной, понять, покраснела фея или нет, когда негритянки краснеют, какой оттенок их кожа приобретает, бывают же чудеса, почему не поверить, адмирал, зажмурившись, выпил гадости, хлопнув Маришку по плечу, а потом по спине, а потом пониже спины, а потом снова пониже спины, но подольше, пошел искать графа, блин, Фернандо, а, Фернандеса. Граф был страшно рад норвежскому адмиралу, обнимал, снова обнимал, целовал, за стол усаживал и послал, в конечном итоге, нет, дорогой Юлий, ничего уже не сделать, ваших людей похитили и уже давно продали, и перепродали, сейчас может уже в другом городе с ошейником раба и в кандалах, смиритесь, давайте лучше обсудим свадьбу, и снова обнимал зятька тестюшкой целовал, мы, русские, так себя не ведем, можно людей выкупить или отбить, не стал целоваться Вильстер, конечно нет, у кого выкупить, никто не признается, давай лучше обсудим свадьбу, а обмен, а ведь прошла голова, интересно, какое из двух зелий помогло, Или это портвейн? Какой обмен? Португальский граф своими коричневыми, под цвет жопы Марии, глазами выпучился на зятька. Да простой. Я сейчас даю команду, и все моряки, вооружившись, со всех шести кораблей, сходят на берег, выходят из крепости и берут в заложники пару сотен женщин, и убивают пару сотен мужчин. Потом вы отправляете к арабам или берберам парламентера, вернут мне моих четверых, и я отдам им половину женщин и не убью еще тысячу мужчин. За вторую половину женщин они выплачивают мне 10 тысяч пиастров. Если в течение двух суток они не вернут моих людей, я подплыву и обстреляю пару городов на побережье севернее, ту же Касабланку. Мало им не покажется, но, они же потом придут и убьют меня и вашу жену, мою дочь Амалию, а я подожду, и сожгу все города на побережье. Они не понимают, с кем связались. Это должно быть фужер портвейна на старые дрожжи, как говорит герцог Берон, говорил в адмирале, а я хочу на это посмотреть перед смертью. Наш король все церемонится с ними, идет на уступки, и мы теряем один город за другим, а с этими неверными нужно действовать именно так, как ты и сказал, Юлий. А теперь давай обсудим свадьбу. Глава 21, событие 55, а также ко всем членам этой позорной компании ультиматум. Это что такое, я не знаю, насмешливо объявил Квакин. Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле. Это такое международное слово. Бить будут, объяснил стоявший рядом с фигурой бритоголовый мальчуган Алешка. Аркадий Гайдар. Всего на шести кораблях русской Тихоокеанской эскадры было при отплытии из Риги и Санкт-Петербурга 1103 человека. Это с юнгами, хотя их можно и человечками назвать. Трое к этому моменту отправились в лучший мир. В Бискайском заливе попали корабли в небольшой шторм, который уже заканчивался. Одного моряка на принцессе Анне смыло за борт волной, и один, закрепляя заполоскавший парус, слетел на палубу и разбился насмерть. Еще один умер от заворота кишок. Ну, по крайней мере, так определил бортовой врач. Еще 39 человек Вильстер вынужден был оставить в Лиссабоне на излечение. Тут причин было много. Несколько человек из переселенцев были истощены до предела морской болезнью. Отказывался организм у них и привыкать к качке, и, что важнее, принимать пищу. Еще был пятеро, также пострадавших во время шторма. Двое тоже упали с мачты, получили переломы рук или ног, а трое, смытые волной, просто ударились о мачту или фальшборт, но результат тот же – переломы. Один плотник на мету заболел непонятной болезнью, покрывшись пятнами красными. Опасаясь эпидемии, его сначала изолировали в крюит-камере, а в Лиссабоне отправили на берег, хотя пятна исчезли. Береженого Бог бережет. Тут стоит заметить, что за три месяца до отправления эскадры, когда экипажи кораблей уже сформировали, их всех привили от оспы, а еще старались выбирать переболевших корью и точно не больных сифилисом или другими венерическими заболеваниями. Что уж за красные пятна были на плотнике, непонятно, но лучше в море заразу на корабле не иметь. Вместо этих 39 человек, что оставили в Лиссабоне выздоравливать и ждать попутных кораблей до Макао, купили 30 ирландских каторжников, рабов, на судне, что везло их в английские колонии, на острова, и 10 человек наняли среди португальских матросов, ошивающихся в порту в поисках работы. Трое, по их словам, были в Макао, и семеро в разных колониях Португалии в Индии. Офицеров и, тем более, штурманов привлечь не удалось. Люди боялись связываться с неизвестными в этих местах русскими. Варвары же, корабли хорошие, купили, все одно лучше не связываться, потонут. Опять же уж больно далеко, даже карт тех мест не существует. А, да еще 97 человек сгрузили в Лиссабоне. Это были великая княжна Елизавета Петровна и ее свита. Плюс десяток русских дипломатов для основания в Лиссабоне постоянного русского посольства. Много появилось у России, в связи с этим браком, общих интересов с Португалией. И плутон гренадеров еще с тремя офицерами и четырьмя башкирскими лучниками, им для охраны и повышения пиетета перед русскими, придали. Также среди сошедших было двое русских купцов с приказчиками и помощниками, двое из которых точно были из тайной канцелярии. Об этом адмиралу сам его высокопревосходительство генерал-ланшеф Ушаков поведал. Типа, за этих головой отвечаешь, должны доехать в целости и сохранности. В итоге сейчас на шести кораблях эскадры без четырех человек тысяча. Адмирал Вильстер оставил графа вот ведь блин, Гутьерре Фернандеса, кажется, заниматься приготовлением к свадьбе, а сам пошел в порт, предварительно услав туда Семена с командой построить все экипажи кораблей. Будет где он отбирать желающих преподать урок пиратам этим берберийским. Ульрих Кристиан, он же Юрий Данилович, застал в порту сутолоку и брожение. Команды были построены, и сутулились, и бродили, местные, показывая на них пальцем. Ну, так-то да, он же не сказал в какой форме строится, зато про нападение на пиратов сказал. Потому народ выстроился в абордажной форме. Вообще, формы им пошили 3 комплекта. И не сами люди шили, а специальный отдел в Министерстве обороны пошил и выдал каждому, не исключая адмирала Юнг, вот эту абордажную, а еще повседневную и полевую. Абордажная форма выглядела дорого и грозно. Всем был положен стальная зачерненная кираса и толстый абордажный тесак с односторонним клинком длиной 70 сантиметров. На голове была кожаная шапка-ушанка с нашитыми стальными пластинами на макушке и на ушах, на рукавах пришиты пластины из толстой кожи, такие же на верхней части штанов, и черные кожаные короткие сапожки. Сама форма была синего цвета, даже темно-синего. Именно в ней сейчас и стояли, восхищая местных, матросы и офицеры с 6 кораблей. Ах, да, тут еще один фактор сказывался, привлекая местных зевак. В экипаже людей собирали со всех флотов России и ближнего и дальнего зарубежья по нескольким признакам. Человеку не должно быть больше 35 лет, и при этом он не меньше 10 лет уже должен был отслужить на флоте. И кандидат должен был быть ростом не менее 1,80 м и быть не дрящом, а здоровяком. Одним словом, гвардеец, гренадер. Так что мелким и во всякую хрень одетым местным морячкам и солдатикам было на что посмотреть. 600 гигантов в странной форме. Господа офицеры, жду вас на палубе России через 10 минут. Людей не распускать. Выбрал адмирал этот корабль не из каких-то верноподданнических настроений, просто он был самым ближайшим из пришвартованных к причалу. Поднявшись по трапу и подождав, пока вся палуба заполнится офицерами, Юрий Данилович начал. Вчера я разрешил командам и пассажирам 2 кораблей сойти на берег и пошататься по крепости, ноги размять, может прикупить чего. Так 4 человек Смита ослушались приказа крепости не покидать и в город за ее пределами не ходить. Так они, по моим сведениям, подкупили стражу на бычьих воротах и попали в рабство к берберам. Черт бы с ними. Если они будут освобождены, то мы их повесим, чтобы все понимали, что на кораблях самое главное – дисциплина. Но чтобы их повесить, нужно сначала получить их назад. Для этого экипажи и собраны. Сейчас все 600 человек выходит по 200 человек через каждые из 3 ворот и проводит зачистку территории возле крепости. Нужно убить 200 мужчин и взять в заложницы 200 женщин. После этого там на рынке и в городе нужно все разгромить. Только не жечь, а то еще на порт огонь перекинется. И все через час должны вернуться в крепость. Дальше мы отправим к местным ультиматум с предложением поменять 100 женщин на наших 4, а остальных 100 выкупить за 10 тысяч пиастров. Если в течение 2 суток с получения ультиматума наши плотники не будут возвращены, то мы идем всей эскадрой на север и подвергнем бомбардировке город и порт Касабланку, захватив все марокканские суда. Потом направляем повторный ультиматум, что если люди теперь не будут возвращены, то мы обстреляем все прибрежные марокканские города. Начало операции, поход на рынок через 30 минут. Разойдись. Событие 56. Пощада повинным. Смерть непокорным. Час, на размышление. Ультиматум, предъявленный генералом И.Ф. Паскевичем, представителем Паши при осаде крепости Карс в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов, не помогло. Мужчин убивать не стали. Перед началом операции поменял контр-адмирал приказ. Нет, не пожалел, посчитал Вильстер, что разумнее на первый раз будет просто избить от души, от всей широты русской души. Тут главное тоже не переборщить, немного зубов нужно оставить, чтобы они потом болели. Женщин выбирали помоложе, загнали в почти полные припасами трюмы и стали ждать. Ни ответа, ни привета. Вильстер отлично понимал, что невыполненная угроза резко ухудшает положение самого угрожающего. Не исполнил обещанного хоть один раз и тебя перестают бояться, и начинают считать слабым и безвольным, а зачем вести дела со слабаками. При этом он вполне себе осознавал, что при тотальном обстреле города Касабланки из единорогов шрапнельными и картечными гранатами погибнет много женщин и детей. Ну, что ж, это война, и не он ее объявил, объявил тот, кто похитил его людей. Этого спускать было нельзя. Только страх может заставить марокканцев и этого многодетного папашу, их султана уважать и бояться Андреевского флага, и чтобы в будущем у Российской империи не было проблем с марокканцами, сегодня он, адмирал русского флота Юрий Данилович Вильстер, должен заставить этих берберских пиратов убегать при виде Андреевского флага или гадить в штаны при звуках русской речи, которую должны запомнить. Корабли шли на север, благо, словно по волшебству, ветер переменился с северо-западного на восточный, идти против ветра на, груженных почти по ватерлинию, судах удовольствие ниже среднего. Чуть скрашивало, что ли, чувство вины за будущий погром, то, что поведал будущий тестюшка. Лет 200 назад наш флот обстрелял город, а зашедшие потом туда войска довершили разгром мавров. Город сгорел, и потом нами был отстроен заново. А сейчас там опять мавры, нам просто не удержать здесь все крепости. Доходы уже не те, специями торгуют все, кому не лень. Опять же французские и английские каперы и просто пираты серьезно проредили наш флот. Отбить не обещаю, дорогой Гутьере, а вот, как выражается герцог Берон, принудить к миру попытаюсь. Ты, осторожнее там, Юлий. Амалия единственный наш ребенок, и графский титул перейдет к ее мужу. Мои младшие братья погибли холостыми от рук тех самых французских каперов. Я последний граф Фернандес. Да, ваше сиятельство, мне моя жизнь тоже дорога. От Касабланки до Мизагана, наоборот, от Мизагана до Касабланки вдоль побережья всего миль 50. Но вышли после обеда в море, Вильстер до последнего ждал возвращения плотников и каторжника, так что в 5 милях от Касабланки, уже когда солнце коснулось глади океана, встали на якоря. Ночь прошла спокойно. Хотели продолжить путь, как только рассветет, но тут прямо на стоящие еще на якорях корабли из утреннего сумрака выскочил двухмачтовый галеот. Не нужно путать с огромным галеоном испанцев. Точно такой же гребной галеот, имевший 16 банок для гребцов и 2 мачты, Петр купил и отправил в Россию, как образец, где его разобрали по досочке и стали использовать, как эталон, при строительстве кораблей русского гребного военно-морского флота. Именно такие галеоты нанесли поражение гораздо более сильному шведскому флоту у мыса Гангут, Финляндия. Пираты заорали с вороньего гнезда на принцессе Анне, стоявшей севернее остальных кораблей. Правому борту, 4 орудия книппелями зарядить, огонь по мачтам по готовности, капитан корабля, капитан первого ранга голландец Питер Бисемакер, Пиетер Бисемакер, принятый волонтером в 1717 году на русскую службу, отстранил повелительным жестом выскочившего из каюты адмирала, после, ваше превосходительство. После боя, Вильстер, решивший было покомандовать, отошел на бак, оттуда будет виднее. Правильно, во время боя на корабле должен командовать капитан, да и опыта у старого моряка и сподвижника Петра поболе. Орудия бахнули в разнобой, только галеоту от этого легче не стало. Удар по фок-мачте двухпудовыми книппелями, практически в упор, разрубил ее на куски, и один из книппелей, видимо, прошел дальше и разорвал косой огромный парус на второй мачте. С галеры этой стрельнули через пару минут из пушечонки, потом еще из одной. Это как дробью по крепости каменной стрелять, а нет, все же одну щепку от борта откололи. По гроту, 4 орудия по готовности, огонь. Услышал Вильстер уверенный голос капитана, успокаивающий голос. Нет, он и так не сильно волновался, что может сделать одна галера, ну, один галеот, как их тут называют, 6 военным фрегатам, вооруженных самыми дальнобойными пушками в мире, бабах. И грот стал заваливаться, накрыв собой почти все судно. Абордажной команде приготовиться. Через полчаса примерно на бак принцессы подняли пару десятков живописно одетых товарищей. Точно мавры, как их и описывают. С тюрбанами даже некоторые. И рожи страшные. Ваше превосходительство, там, на банках, рабы. Прикованы колодками к веслам. Мичман Говоров говорит, даже русские есть. Капитан Бисемакер мотнул головой в сторону мавров. С этими что делать? А как думаешь, Петр Иванович, в гавани Касабланки могут быть еще марокканские суда? Да, хоть и турецкие, али карибские, с рабами, может и наши там есть гребцами на тех кораблях, раз на этом тоже русские, конечно. Нужно зайти и первым делом обездвижить все суда, и не разбирать какое чье. Потом извинимся, с Францией у нас война, португальских тут быть кораблей не может. Испания, извинимся. Голландия, да, тоже извинимся. Англия, а за трофеем. Пираты, дескать, что они нам сделают? Где-то Англия. Не, Петр Иванович, это перебор. С французами согласен. Войну они начали. А вот остальные суда, если флаг будет, не трогаем. тем более, англичан. Нам через Палмира добираться, у них придется продукты и воду закупать. Ремонт, если понадобится, делать. Нет, англичан не трогаем, а всяких турок, марокканцев, тунисцев, это сам Бог велел. Ладно, давай спустимся, посмотрим, кто там к веслам прикован. А с этими что делать? Ну, пусть подождут, не до них. Нужно до темноты обстрелять город и уйти из порта. Событие 57-е. Повеял бриз, шумит прибой, сразись с пиратом в бой морской. Свист снарядов, пушек вой, мы играем в бой морской. Адмирал Вильстер про такое слышал. Рассказывал отец, давно, очень давно, про свое каперство в молодости рассказывал. Про юность, про теплые моря, про кровавые сечи. Затаив дыхание, слушал маленький Ульрих эти рассказы. И тогда запало в голову пацаненка Ульриха это. Страшно было. Даже просыпался несколько дней подряд по ночам и вскакивал с лавки, проверяя, а работают ли ноги. Отец рассказал, что если раб на галере год там или даже больше протянет, и их потом освободят или выкупят, то они ходить не могут. Усыхают мышцы на ногах за ненадобностью. Прикованы же к веслам. Кандалы можно только расклепать. Для этого горн нужен. Потому и спят, и гадят там под себя гребцы. На лавках этих сидят и годами не пользуются ногами. Не могут встать потом, когда их освободят. А некоторые так и на всю жизнь остаются обездвиженными даже после освобождения. Вот и сейчас пришли они на галеру, а половина рабов встать не может. Это Вильстер попросил русских встать. Один поднялся и еще двое руки тянут, кричат, что мы русские тоже, освободите Христа ради. Про немцев дальше спросил, и та же картина, руки тянут многие, а встать не могут. Подгибаются ноги, а еще тощие все и в рубцах от плеток. Плюнул на расспросы Юрий Данилович тогда, да и больно тяжело было смотреть на изможденных людей. А он, блин, этих мавров пожалел, а они вон что с людьми делают. Ладно, 5 миль до Касабланки осталось, там за него пушки поговорят с этими рабовладельцами и пиратами. Петр Иванович, дай команду всех расковать и на борт к нам поднять, пушки с галеота снять. Все ценное тоже. На корабле попробуйте хоть одну мачту поднять. Здесь остаетесь. Впятером справимся. Я на Россию поднимусь. Да, если долго нас не будет, то бросьте тут все и на помощь идите. Так, да, не, это я так. Нормально все будет, Петр Иванович. Через час 5 русских кораблей с юго-запада подошли к порту Касабланки. На рейде стояло еще 2 галеры, однотипных с захваченной и 2 трехпалубных линейных корабля под французскими флагами. Погорячился, не помешал бы сейчас 6-й корабль, прошипел себе под нос адмирал Вильстер, опуская подзорную трубу, и уже во весь голос гаркнул: «Сигнальщики, передайте на остальные корабли, атакуем галеры». Глава 22, событие 58. Пули меняют власть быстрее, чем выборы. Оружейный барон, лорд оф Вар, бой с регулярной польской армией вышел совсем не таким, каким его Брехт распланировал. Правильно там кто-то из великих сказал кому-то, что все планы хорошие и плохие работают только до первого выстрела. Любые, даже самым тщательным образом, разработанные планы, имеют право на существование только до первого выстрела, после чего человек уже становится рабом обстоятельств. Наполеон Бонапарт. Именно это и произошло на поле с большим оврагом. Иван Яковлевич вдруг решил кровь по жилам разогнать и поучаствовать в войнушке этой не с командного холма, а прямо взять ружье и побабахать. Не так, чтобы уж совсем кровопийца, дня не может спокойно прожить, не убив кого-нибудь, но руки чесались, хотелось пострелять, благо и повод был. Интересное ружье ему принесли башкиры после зачистки Познани, даже не ружье гладкоствольное, а винтовку, штуцер. Это была двустволка, ничего необычного, в принципе, и ружья, и пистоли, и даже пушки есть многоствольные, но тут весь цимис в том, что оно почти точно повторяло размеры и форму двухствольного охотничьего оружия из далекого будущего. Нет, ружье не переламывалось, и патроны с капсюлями в него не заряжались с казенника. Зарядка обычная, через ствол, а так очень похоже на тульскую вертикалку ТОС-34. Приклад так вообще копия, а еще оба ствола были с нарезами. Длина ствола чуть больше 700 мм и калибр близок к 12 му, примерно 18 мм. Полное ощущение создавалось, что ружье это делал человек, который видел его в далеком будущем. Очень захотелось Ивану Яковлевичу опробовать его в деле. Задумывался уже о производстве цельнометаллического патрона и переламывающегося ружья для спецназа, а тут такой интересный прототип. Почему бы не взять его за основу? Нужно только проверить его в деле, а потом попытаться, когда войнушка закончится, найти мастера. А ну как и в самом деле еще один попаданец. Изъявший ружье гвардеец оказался не дураком и вместе с тулкой прихватил пулелейку. Да, обычные круглые пули пока она выдавала. Ничего не последняя война, вернется в Ригу и переделают ему пулелейку под пули Питерса. Вот Брехт, прихватив ружье и несколько патронов бумажных, и спустился во враг. На него пытались офицеры шипеть, типа, не дело герцогам и министрам на сырой траве лежать и жизнью рисковать. Герцог на них шикнул: «Не бойтесь, в штыковую атаку с вами не побегу, тем более что и штыка у меня нет». Поляки показались минут через 20, шли по дороге вполне организованно колонной в 4 ряда. Впереди горцевали на приличных конях офицеры, а следом в синей форме с красными отворотами и манжетами шли пехотинцы с длинными пищалями на плече. Прямо парад, а не марш по лесной дороге. Радовало еще и то, что к пищалям штыки примкнуты не были. Если начнется рукопашная, то какое-то время преимущество будет за лейб-гвардией. Поразило Брехта, с какой беспечностью паны вышагивали. Он во все стороны дозоры всегда распускал из башкир или казаков, а эти даже вперед разведку не выслали. То ли наглецы у них командиры, то ли дураки. Бабах, это ляхи пересекли невидимую черту и замаскированные в лесу на противоположном конце этой поляны двухпудовые единороги ударили картечными гранатами. Шрапнелью Брехт стрелять запретил, этот вид гранат взрывается в воздухе, и свинцовые шарики вполне могут залететь во враг и покосить там преображенцев. В принципе и так все на тоненького, дорога проходит в некоторых местах всего в 10-15 метрах от оврага и напиханные в него, как сельди в бочке, лейб-гвардейцы могли получить в свои сейчас нестройные, но плотные ряды такой подарок, если пушкари промахнутся. Даже думать о таком не хотелось, это пару десятков убитых и раненых за один раз. Бабах, артиллеристы, мать их, тоже, видимо, это понимая, стреляли так, чтобы попасть по противоположной стороне колонны. Вот тут-то все и пошло не по плану. Что сделает подразделение воинское на марше, если справа от него начнут рваться картечные гранаты? Не стоит с трех раз гадать, оно ломанется влево. Что польское воинство и проделало. Часть убило первым залпом, часть успела получить свинцовые шарики 20-миллиметровые в спины. Это хорошо, а большая часть успела добежать до врага. Преображенцы не подвели, они встретили ляхов дружным огнем из штуцеров, а потом и из пистолей, но поляков было гораздо больше. Бабах, и этот залп успел часть врагов скосить. На этом огнестрельная фаза боя и закончилась. На 2000 преображенцев бросилось вниз примерно 4000 поляков. В это время арьергард ляхов, драгунский полк Станислава, схлестнулся с авангардом кавалергардов. Русские князья и графья в позолоченных кирасах врубились в драгун и прошли тех, как раскаленный нож сквозь масло, после чего часть кавалергардов, оставшись без пик, застрявших в телах ляхов, обнажила сабли и, развернувшись, вновь на вытянувшийся в колонну драгунский полк поляков набросилась. Вторая часть, которой при первой атаке не досталось живых противников, бросилась на голову этой колонны все еще с пиками наперевес. Младший Берон, Густав, видел, что все пошло не по плану. Вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны и в основном назад, как они утром планировали, поляки все до единого бросились вправо от дороги прямо к оврагу, где затаились преображенцы. Видел, а помочь толком ничем не мог. «Орлы, штыки примкнуть, атакуем!» — заорал Густав Иванович и сам, выхватив саблю, первым бросился через поле к дороге. Метров 200 бежать, это тут в начале поляны, в конце и все 400. Далеко, чуть ближе было артиллеристам и стоящим за их спинами георгиевцам и остаткам преображенского пока, не вестившимся во враг. Хоть тут повезло, последние были при лошадях. Проскакать на коне 200-300 метров пару минут, дольше забираться и разгоняться, а потом слазить. Во враг на лошади не заедешь, он хоть и пологий, и не сильно глубокий, но не на лошади же. Тем более, там все в кустах. Событие 59-е. Договор имеет силу, если он подкреплен пушками. Если договор не подкреплен силой, то он ничего не стоит. Никита Сергеевич Хрущев. Россия, Стор Феникс, Эсперанс, Митау и Арондель на скорости в 5 узлов, оставив меньше половины парусов, приближались к стоящим на якорях недалеко от причала галерам. У причала же стояли два огромных трехпалубных французских линейных корабля. Вокруг суетились люди в белых одеждах, что-то мешками занося на оба корабля по качающимся трапам. Россия шла во главе колонны русских фрегатов. Адмирал Вильстер опустил подзорную трубу и во весь голос гаркнул: «Сигнальщики, Передайте на остальные корабли, атакуем галеры. Можно и не рвать связки было, рядом стоял флаг-офицер с рупором жестяным. Азарт боя. Про французов Юрий Данилович пока себе думать запретил. Не до них. Есть четкие цели, вот эти два галеата, стоящих на якорях. Правому борту всеми орудиями, книппелями, по ближайшей галере огонь. 14 двухпудовых единорога кашлянули в сторону примерно равной по размерам фрегату галеры. Бабах. Корабль заметно качнуло, так заметно, что не держащиеся за что-то матросы и офицеры попадали. Не избежал бы этой участи и Вильстер, но боцман Семен, находящийся рядом, адмирала, у которого обе руки были заняты подзорной трубой, поддержал. Орудия заменили незадолго до похода и всем бортом стрельнули только один раз на учениях. Как всегда, плохое забывается быстро. Так и тут позабыли моряки, как качнуло Россию в прошлый раз. Несколько моряков, как и в первый раз при падении, получили синяки и ссадины. В горячке боя и не обратили на эту мелочь внимания. Наоборот, мощь новых пушек воодушевила команду. Маврам на Голиате пришлось хуже. Может, они и заподозрили неладное, увидев 5 надвигающихся с юга кораблей, и может даже свистнули всех наверх и подтащили порох и ядра к пушкам. Все это такая ерунда, если в тебя прилетает 7 десятков двухпудовых книппелей. Обе мачты были срублены точными попаданиями, менее точные наводчики причинили вреда не меньше. Все 16 весел левого борта, которым Голиат был повернут к русским, переломало, фальшборт был снесен, а вместе с ним за бортом оказалось и несколько десятков людей, находившихся на палубе. Рухнувшие за борт мачты все еще держались запутавшимся такелажем за галеру и теперь кренили ее на правый борт. С палубы все, в том числе и пушки, посыпалось в воду. Люди тоже посыпались. Заряжай. Книппелями по второй галере огонь. Бабах. И еще 70 соединенных цепью полушарий общим весом за 30 кило понеслись к следующей жертве. Бабах. Очевидно, на второй галере даже успели орудие зарядить и даже поднесли фитиль. Орудие выстрелило, но к этому времени один из книппелей попал в лафет пушки и ее развернуло вдоль борта. Вреда Голиату ядро, вылетевшее из своего же орудия, не нанесло, нечему уже было наносить вред. В этот раз получилось гораздо больше неточных выстрелов. Того десятка, может, что попал по мачтам, все же хватило, чтобы их свалить. А вот штук 50 сеющих смерть распоясавшихся ядер прошлись по палубе, сметая не хуже метлы все с нее. Ваше превосходительство, француз открывает орудийные порты. Дернул за рукав, разворачивая к причалу Вильстера Семен. Вижу. Ну, сами напросились. Картечными гранатами заряжай. Всем судам перенести огонь по французам, 5 гранат. Стрельба по готовности. А во. Во время второго залпа на палубе одного из линейных французских кораблей жахнуло так, что все на мгновение оглохли, а когда дым рассеялся, то из трехмачтового красавца корабль превратился в одномачтового уродца с развороченной кормой. Юта практически не было, только самая задняя стенка частично уцелела. Если там в это время находились офицеры корабля, то теперь они уже держат путь к Посейдону, кусками, причем, а их души собираются перед чистилищем, обсуждая золотой выстрел русских. Продолжаем огонь. Еще 5 картечных гранат на каждое орудие. Стрелять из крупнокалиберного орудия на корабле сильно-то быстро не получается. Заряжать его гораздо менее удобно на палубе, чем в чистом поле. И подтягивать за канаты назад к борту не так быстро и просто, как на суше возвращать орудие на позицию. Тем не менее, выстрел в 2 минуты получался. У кого из более опытных расчетов и быстрее. Итого, 10 выстрелов за 15-20 минут, и 14 орудий на 5 кораблях. Французы успели ответить парой десяткой выстрелов до того, как начали гореть и тонуть. От красавцев кораблей ничего не осталось, кроме жалких развалин. Чудовищных монстров поставили на российские фрегаты вместо жалких пушчонок, что стояли раньше. 700 двухпудовых картечных гранат – это немного для двух кораблей, это очень много. Вильстер и сам такого результата не ожидал. Он даже настроился на высадку на побитые корабли призовой и абордажной партии. Теперь по истечении этих 10 минут было ясно, что абордажить тут нечего и призов здесь никаких не получить. Разве успеть, пока корабли не затонули полностью, внутренности французов отскрести? Делаем круг и заходим другим бортом. Сигнальщик, всем кораблям передать. Делай как я. Пора осуществить главное. Затем, зачем шли сюда? Пора послать гостинцы султану многодетному. События 60-е. Пушка – изобретение, к которое напрашивалось само собой. Теодор Адорно, Брехта в описании морских сражений всегда эпизоды с отражением атаки кораблей на порт силами береговой артиллерии в недоумение вводили. Вот подплыл к крепости береговой трехпалубный линейный корабль с пусть будет 8 десятками пушек, то есть на одном борту у него их больше 3 десятков, сколько-то ведь есть на корме и на носу, ах, да, на баке и юте. А если 5 кораблей подплывут и не стоять будут, а медленно двигаться, выпуская по крепости 150 ядер или картечных гранат в 1,5 минуты, за 10 минут, 1000 ядер и бомб, что от береговой артиллерии останется. Попасть по орудийному расчету крепости с корабля проще, чем попасть с крепости по движущемуся кораблю, так и количество орудий несоизмеримо, там физически 150 орудий не разместить, а если даже разместить, то поддерживать это все в полной боеготовности и иметь необходимое количество пороха и ядер все время, годами, ни одна страна в мире такого себе позволить не сможет, она тупо разорится. О рассуждениях Ивана Яковлевича адмирал Вильстер не знал, он не рассуждал, он действовал. По крепости сначала отработали залпом шрапнельных гранат, а потом картечных. В 2 местах бабахнуло знатно, явно попали в принесенные или имеющиеся у пушек запасы пороха. После 2-го залпа огонь перенесли на портовые постройки, склады всякие. Жалко было, там должно быть и шелковые ткани лежат и хлопковые, есть и слоновая кость может, тюки верблюжьей шерсти. Но русские корабли не грабить белых и пушистых мавров прибыли, а объяснить пиратам и работорговцам, что на подданных Российской империи, кто бы там они не были по национальности, хоть рабы и ирландцы нападать не стоит, те рабы очень дорого обойдутся, несоизмеримо. Пока били по складам и прочим постройкам в порту ожили 2 пушки на стенах крепости. Следующие 70 картечных 2-пудовых бомб ушло на подавление этих счастливчиков. И тут как бахнет в порту, видимо распространяющийся огонь дошел до пороха или селитры. Серо-белое облако затянуло весь порт. Перенести огонь на город 5 выстрелов картечными гранатами, скомандовал норвежец и хотел было дать команду после этого уходить в Мазаган, но тут его взгляд зацепился за копошение на останках галеотов. «Иван Ильич», — повернулся адмирал к капитану России, — «прикажите выслать призовую и абордажную партию на вельботе к галерам, там рабы могли и уцелеть, ну и пленных, если не тяжело раненые, прихватите, в трюмы тоже загляните, вдруг что ценное уцелело, пушки тоже прихватите и передайте на другие корабли, чтобы тоже выслали вельботы к галерам. Пора заканчивать здесь». Все планы выполнены и перевыполнены. Только начали спускать вельбот, как вновь ожили береговые батареи. 2 участка стены вспухли белыми облачками и чуть позже донесся звук выстрелов. Одно ядро плюхнулось метрах в 10 от России, а вот второе попало в борт и даже пробило его. Хорошо это произошло ближе к корме. Там нет взрывоопасного и легковоспламеняемого ничего. В той части трюма хранилось всякое железное, скобяная и прочая утварь для поселенцев и тоже железо для верфи, для строительства в Охотске новых кораблей и ремонта старых. Пожарная команда туда бросилась, а замолчавшие были единороги дружно рыкнули в сторону недобитков. На этот раз шрапнельными гранатами. Их на эскадре было немного и Вильстер старался пока эти дефицитные бомбы придерживать. Мало ли с кем и с чем еще придется столкнуться в пути. Еще и 1/3 не прошли, а расход начался. В районе Мадагаскара могут и пираты пошаливать. Вот будет для них подарок и сюрприз. Больше с берега никто не стрелял. Над Касабланкой половину неба занимал черно-красный дым, подсвечиваемый снизу всполохами пожаров. Деревянный город горел. Уроком будет. Ваше превосходительство, вернулся вельбот. Есть выжившие рабы, есть пленные мавры. В трюмах полно всего, радостно вытянулся перед Вильстером капитан-лейтенант, что был старшим в призовой команде. Хорошо, наших потеряшек нет, никак нет, ваше превосходительство. Зато среди прикованных к веслам рабов есть несколько русских. Казаки запорожские в плен к османам попавшие и проданные пиратам. Капитан продолжал сиять. У Вильстера и самого было хорошее настроение. Как лихо они с помощью новых пушек и слаженных действий уничтожили силы, если и не превосходящие их, то точно равные. 2 французских линейных 3-палубных корабля – это грозная сила. Если бы они первыми начали огонь, то мало бы фрегатам безоружным, можно сказать, по сравнению с этими монстрами не показалось. Но у них ни одного даже раненого, а французы на дне, как и мавры, и береговые батареи подавлены. Теперь можно и на свадьбу поторопиться. До Охотска еще 1000 миль. Глава 23. Событие 61. В бою всегда побеждает спонтанность. Зубрежка всегда проигрывает. Брюс Ли, солнце успело вскарабкаться чуть выше деревьев и получилось так, что оно слепило глаза преображенцам, что прятались во враге. Этого Иван Яковлевич точно не предусмотрел. Малость какая, а из таких малостей часто и складывается неудача в сражении. Сейчас, по его разваливающемуся на глазах плану, лейб-гвардейцы должны встретить в панике бегущих, куда глаза позовут, поляков плотным штуцерным огнем, а при приближении противника на 5 сажен разрядить в эту толпу оба пистоля, двухствольных пистоля, 4 пули в упор. Как только прогремел 5-й залп, который должен быть последним, Брехт встал во весь рост и вскинул к плечу свое новое ружье. А тут не видно ничего. Прямо напротив, на совершенно безоблачном небе, заставляя жмуриться, сияет звезда, которую позже назовут «желтым карликом». По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V, желтое так уж точно. Сквозь блики в жмурящихся глазах видны нечеткие силуэты надвигающихся польских жолнижей, солдат. Эх, как тут проверишь меткость и кучность. Сплюнув, мысленно, Иван Яковлевич нажал поочередно на оба спусковых крючка. Ствол при этом точно вниз качнуло, уж больно тугие были пружины. Бабах, и у него не слабо жахнуло, так и вокруг него преображенцы палили. Через пару секунд от плотного дыма, который в безветренную погоду никуда не собирался развеиваться, а только уплотнялся и уплотнялся, вообще ничего видно не стало, даже этого желтого карлика, будь он неладен. Видны были разве ближайшие соседи, и они Брехта порадовали, не запаниковали, не стали аукричать, даже материть проклятый дым, мешающий стрелять в цель, не стали. Слаженно вытащили из кобур пистоли, досыпали на полки порох на всякий пожарный, и произвели выстрелы. Потом так же степенно, точно, как учили, отцепили с поясного ремня штык и вставили его в ствол штуцера. Даже гордость Ивана Яковлевича за гвардию взяла. В самом деле, гвардия. У Ивана Яковлевича штыка к его новому девайсу не было, и он вытащил из ножен свой любимый адмиральский кортик. И Брехта сильно дернули сзади за ремень и потащили за спины приготовившихся к бою гвардейцев. «Ваше высочество, брось чудить!» Злой Семен Салтыков не остановился, и даже, оттащив министра метров на 5, движение не прекратил. «Все, Семен Андреевич, отпусти, дальше сам!» Осознал, виноват, даже руки поднял, чтобы показать, что сдается. Но подполковника преображенцев это не остановило, еще метров 10 протащил не упирающегося уже Брехта. «Иван Яковлевич, ну имей совесть, себя не жалко, так меня пожалей, детушек моих, как нехорошо ко мне государыня относится, но за гибель твою, если не уберегу, колесует. Так мне перед отбытием из Риги и сказала, а семью всю в Березов. Чего я тебе плохого сделал? А сестрицу ты знаешь, у нее не отговоришься, пообещала, выполнит. Не лезь ты, ваше высочество, в гущу саму, справится без твоего ножика гвардейцы. Все, хватит волочь меня, осознал, показывай, как из этого оврага выбраться. Слышно было хреново, кругом такой ор стоял, что и себя с трудом услышишь, потому друг другу в уши кричали. Не, Салтыков затряс головой, так что кепка с нее слетела, не дам никуда выбираться. Стрельнет кто, туточки и постоим, так боем руководить надо, попытался освободить ремень от руки Салтыковская Иван Яковлевич. Я университетов не кончал, Иван Яковлевич, но за дурака ты меня не держи. Минуту назад не надо было тебе ничем руководить, а сейчас приспичило. Да и как там руководить? Там сейчас такая мясорубка идет, не до руководства им. И опять прав. Брехт бросил дергаться и стал оглядываться и прислушиваться, пытаясь понять, чего происходит на поле боя. Сначала крики неслись только с востока, откуда начали валиться во враг ляхи, но постепенно гул расширялся, уже и справа, там, где должна быть засада кавалергардов. Выстрелы и крики «Ура!» послышались, а после из противоположного края загремело и зауракало. Там же батарея, и до туда уже бой докатился. «Семен Андреевич, давай выбираться!» Брехт снова попытался освободиться от железной хватки командира Преображенского полка. «Туда! Пойдем!» Салтыков, не отпуская ремень, потянул Берна в сторону, чернеющего на другой стороне поляны леса. «Там тихо вроде бы!» «Туда! Так туда! Отпусти только!» «Нет!» Генерал-майор держал его крепко. Прямо проламывая просеку в лейб-гвардейцах, прущих навстречу в сечу, поволок Брехта в сторону спокойного, по его мнению, леса. Дыма, чем дальше отходили от края оврага, становилось все меньше, и когда они, наконец, смогли по противоположному склону, цепляясь за кусты, вылезти из этого ада, то и совсем почти дым развеялся. Нет, вся восточная и юго-восточная часть поля были в дыму, ни малейшего же ветерка, а вот вокруг и на запад до самого леса видимость была нормальной. Оттуда к ним бежало пару десятков человек в зеленых мундирах. Поначалу Иван Яковлевич решил, что это преображенцы, но вспомнил, что форму-то поменяли. Это не могли быть русские, поляки. Хором с Салтыковым крикнули: «Назад давай», — дернул его опять Семен Андреевич, увлекая к оврагу. «Смотри, к ним вдоль оврага на пересечении полякам бежало около десятка гвардейцев. Встретиться должны были как раз возле того места, где генералы стояли. Отпусти, Семен, и саблю доставай», — со всей силы рванул салтыковскую руку герцог Берон. Событие 62. Тот жалок, кто под молотом судьбы. Паник испуганный, без боя. Достойный муж выходит из борьбы, в сиянии гордого покоя. Николай Платонович Огарев, граф Гутьерре Фернандес, комендант крепости Мазаган, с удивлением посмотрел на будущего зятя. Или не зятя, как за этого пирата можно любимую и единственную дочь отдать? Опять же, к его сыну перейдет графский титул. Какого сына он вырастет? Такого же пирата и разбойника. Танжер, там может быть полно кораблей. Сам-то город небольшой. Султан Исмаил вынудил лет 50 назад англичан оставить крепость. Город-то они оставили, но взорвали там все укрепления, да и сам город, храмы свои, ратушу. Часть восстановили мавры потом. Населения в Танжере сейчас толком нет. Ну, 5000, может 4. Гарнизон небольшой. Исмаил почти все там отстроил после ухода англичан, укрепления я имею в виду. Вот только город так прежним и не стал. А как он английским стал? Попытался увести рака за камень Вильстер. В 1661 году город был передан английскому королю Карлу II в качестве приданого за инфанту Екатерину Браганскую. Граф было хотел продолжить про историю, его любимую, лекцию моряку прочитать, но вспомнил, зачем позвал будущего зятя, и попросил, сопли в голос добавив: «Может, ну их, нехристи». «Да, я и сам не хочу, Юрий Данилович», — расхаживал по кабинету будущего тестя. «Так и не надо. Через пару дней свадьбу сыграем. Надо, Дон Фернандес. Эти мавры должны понять, что русские их всех уничтожат, если они не отдадут наших людей. А султан этот любвеобильный должен зарубить себе на носу, что Россия не прощает обид. Она всегда придет за своим, как герцог Берон говорит. И как он же говорит, русские своих не бросают. Я все города на побережье уничтожу, но моих людей мавры вернут. Ох-охо, как бы они после твоего отплытия, Юлий, не пришли сюда со всей армией. Можем и не отбиться. Тем более, нужно идти уничтожить Танжеры. В послании этому султану, как его, прости, Господи, Абдалла бен Исмаил, подсказал граф. И в послании Исмаилу бену указать, что если хоть один волос упадет с головы русских и португальцев, то беда его неминучая постигнет. Стоп, адмирал задумался на минуту. А еще чтобы он освободил всех русских рабов. Если попадется хоть один раб на галере, что объявит себе русским, то умрет и султан, и все его 500 жен. Ох, ты боже мой, как бы обратного такими угрозами не добиться, — тяжко вздохнул португалец. Рожу при этом скорчил скорбную Дон Фернандес и креститься начал. Не иначе чего-то просил у Девы Марии. Это пустыми угрозами или невыполненными точно можно добиться обратного, а когда каждая угроза подкреплена действия, даже превышающими обещания, то даже полный дурак подумает, чем это может для него закончиться. Даже если самого не поймаю, то города на побережье все разорю. Не дали договорить. В это время в кабинет влетела Донна Амалия с тремя девчинами и начала перед Вильстером всякие пораскланивать. И эдак ножкой дрыгать, и вот так и так, а потом зазвенела колокольчиками и бросилась на шею, забыв про папеньку и приличие. Юрий Данилович наконец хоть трезвыми глазами при нормальном освещении невесту разглядел. Ну, что можно сказать, ростом чуть маловато. Нет, для женщины нормально, наверное. Но адмирал только что сгрузил в Лиссабоне девицу ростом с него, и все фрейлины у Елизаветы были высокими, тут Амалия явно Елизавете проигрывала. А вот рожица смешливая у графинюшки вполне себе, и глаза карие большущие на этой рожице. Опять же бюст вполне себе осязаемый, и родинка милая маленькая над губой. Нормальная адмиральша из нее получится. Только вопрос, а когда он вернется, если вообще вернется? Ох, не близок путь до того Охотска. И назад еще. При этом обратно не на 6 фрегатах новеньких идти, а на 2 и не потрепанных дальней дорогой. В Охотске это понятно, отремонтируют, паруса заменят обветшавшие, но такими как сейчас фрегаты уже не станут, по южным теплым морям дальше плыть с их древоточными червями. Да чего-то химики мудрили и изобретали по пропитке досок, так не они первые. Ничего толком не помогает, даже полностью обивка медными листами днища корабля и то не сильно от червей спасает. 4 корабля придется оставить в Охотске адмиралу Берингу, точнее столько, сколько доведет он -2, на которых будет возвращаться. Назад тоже не пустыми пойдут. Полно герцог Берон заданий написал, в том числе и кучу растений с собой и семян привезти, а еще обязательно несколько японцев и корейцев купить, вроде там рабство процветает и людей можно купить дешево. Нужны они герцогу Берону для написания словарей русско-корейского и русско-японского, а также для основания школы, где дипломатов и капитанов кораблей будут этим языкам учить. «Милый, когда же свадьба?» – напомнила о себе Амалия, выводя адмирала из задумчивости. «Через неделю примерно, мне нужно в Танжер сходить, гостинцы для султана Марокко передать. Дорогие, жадные что ли? Ну, дак в нищете почти живет, даром что графиня. О, ему понравится, я уверен». Событие 63. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю. Александр Сергеевич Пушкин. Эта несущаяся к ним группа поляков в зелено-красных мундирах, видимо, плутонгом была. Впереди офицер со шпагой, а следом около 2 десятков солдат с длинными пищалями. Слава богу, хоть штыков нет. А может, наоборот, не слава богу. А ну как у них ружья заряжены, подбегут из 10 метров разрядит в 2 генералов вражеских. На Брехте, конечно, бронежилет из толстой кожи с остальными пластинами вшитыми, но от выстрела в упор из длинноствольной пищали, калибра миллиметров в 18, эта штука не спасет. А от десятка выстрелов и подавно. Ну, а как стрельба пойдет? Пуля дырочку найдет, как пелось в его времени. Русские гвардейцы, что приближались слева, были со штуцерами, и вот у них кортики-штыки были вставлены в ствол. Брехт, когда пытался усовершенствовать штуцер, столкнулся с 2 серьезными проблемами. Как только удлинили на 10 сантиметров ствол, чтобы увеличить дальность стрельбы и точность, так почти 2/3 стволов пошло в брак. На современном оборудовании нарезать резьбу в длинном стволе – очень серьезная проблема, а как потом выяснилось, это не единственная беда. Штуцеры стали гораздо быстрее выходить из строя, и людей калечь, стволы разрывало. Не та сталь, железо получалось мягким и давление в более длинном стволе приводило к разрыву ствола. Лишь шведское легированное никелем самой природой железо работало удовлетворительно. Та же беда и с креплением штыка. Когда сделали специальное крепление под стволом, чтобы в ствол не вставлять, то при тренировках выяснилось, что из-за все той же мягкости железо крепление либо ломалось, либо сгибалось. Все же Брехт металлургом был и понимал, что в принципе науглеродить сталь, а потом подобрать закалку и отжиг возможно и без никеля. Но это время, и все мастера и инженеры в Туле и на Урале немцы. Разработает он эту технологию, и она через несколько месяцев будет известна в Пруссии или Священной Римской империи немецкой нации. Да и новое крепление штыка туда же перекочует сразу, и вместо преимущества над врагом вскоре получит Россия более сильного врага. Потому Брехт пока штык оставил старый, а ствол штуцера удлинили всего на 5 сантиметров. Все одно куча стволов в брак шла, но тут и плюсы есть. Двуствольные пистоли были теперь стволами обеспечены. Сейчас гвардейцы бежали к ним на выручку с примкнутыми штыками, но даже с ним игрушечный штуцер был гораздо короче пищали, что были в руках у ляхов. Бегущего первым офицера преображенца Брехт знал лично и даже помогал тому карабкаться по служебной лестнице, досрочно произвел его в капитаны гвардии. Звали невысокого, плотного командира 2-го мушкетерского батальона, Василий Иванович, и совсем даже не Чапаев, Суворов. Это был батенька того Суворова, что сейчас 4-летним мальчиком проживал в Москве вместе с другими чадами и домочадцами бегущего к ним лейб-гвардии капитана. «Семен, давай навстречу нашим двинем», — дернул за рукав командира преображенцев Иван Яковлевич. «Назад надо, во враг», — рыкнул Салтыков, но послушно засеменил за Бероном, припадая на правую ногу. «Что с ногой?» Спешить сильно было некуда. Увидев их движение, поляки направление поменяли и теперь неслись наперерез к гвардейцам. Встретиться должны были все в одном месте. Генералам до гвардейцев теперь оставалось 30 метров и 40 метров бежать ляхом. За шипа камень, ничто. Семен Андреевич даже добавил, обогнав Брехта. Ну, раз можно, то и Иван Яковлевич ускорился. Все же 3 года усиленных тренировок из толстопузика Берона сделали вполне себе накачанного и обросшего мышцами худого и выносливого человека. плюс лучшие в мире учителя боя на холодном оружии. Берон из Италии из разных их королевств и герцогств вывез пару десятков учителей фехтования и создал во всех гвардейских полках школы фехтования. В одну регулярно и сам ходил. Кое-что и он мог итальянцам показать. Кстати, один из учителей, Джузеппе Манджаротти из Рима, сейчас бежал им навстречу рядом с Суворовым. Этого длинного, выше Берона и длиннорукого на вид нескладного итальянца ни с кем не спутаешь. Он категорически отказался снимать свой белый длинный парик, сейчас мчался навстречу, а за ним развивались белые кучеряшки, чуть розовые даже в лучах пронизывающего их солнца. Джузеппе Брехт переименовал лично в Женьку, не в Евгения, а в Женьку. Такая детская рожица была у лучшего фехтовальщика Москвы, а потом Риги. Успели генералы к подмоге первыми, лейб-гвардейцы, поглотив двоих начальников, не остановились, как бежали, показывая зубы и гланды в крике «Ура!», так продолжили бег, только гордые таким пополнением еще больше рты раскрыли. Теперь полякам не только гланды были видны, но и порция утренней гречки с мясом. Началась эпическая битва на краю оврага удачными действиями Женьки. Он бежал первым и где-то за 3 метра до шеренги бросился ногами вперед наискосок шеренги польских спешенных драгун. Трое ляхов упали, при этом один с клинком в пузе. Брехт тоже отметился удачным уколом. Он развернулся на самом краю оврага и вырвавшийся вперед драгун, попытавшийся зачем-то ткнуть в него стволом короткой, как штуцер почти, кавалерийской пищали без штыка, неудачно перенес тяжесть на левую ногу. Брехт, уклонившись от тычка в живот, кортиком ногу эту уколол. Грузный лях выпустил пищали и стал заваливаться, Иван Яковлевич ему помог, пихнув ногой в другую ногу. Все же момент силы, это не придумка Леонардо да Винчи, это факт. Брехт был на 20 сантиметров выше драгуна и килограмм на 20 тяжелее. Плюс сам пинок, ляха просто снесло во враг, при этом пару раз развернув, а чего еще Архимед рычаг клянчил. Сам же Иван Яковлевич, нагнувшись, подхватил вражескую пищаль за ствол и почувствовал себя былинным богатырем. Махнул налево, улица, махнул направо, а приклада нет уже. Ничего хорошего не вышло, уж переулочка точно не получилась. Лях отбил своей пищалью брехтовский огрызок и допустил ту же ошибку, что и предыдущий драгун. Он ткнул стволом Брехту в живот. Вот что муштра делает с человеком. Обучили его штыковому бою, а нет штыка. И что, все одно пытается уколоть.